Глава третья. За 15 минут я достигла перелеска. Шагов Дуэргара не было слышно, и я искренне надеялась, что он не пошел за мной. Как законопослушная подданная Гленнимора, я должна была сейчас же бежать в префектуру и писать доглотную. Так и так, я Ниалин Имерли, дочь Джоса Имерли, рыбака, сего числа, сего года, случайно залезла в щель в скале и попала в легендарный Гвирдал, где столкнулась с настоящим Дуэргаром и едва не познакомилась с его дружками. А еще этот Дуэргар назвал мне свое имя, и теперь, судя по всему, у него передо мной долг крови, который он может отдать, только если спасет меня от неминуемой гибели. Да, думаю, королевские стряпчие будут только рады заполучить в свои цепкие руки столь редкостный экземпляр. Передадут его магам для изучения, и это будет лучшей местью за моего песика. Дуэргар. Кто бы мог подумать? Настоящий, живой Дуэргар! У меня ёкнуло сердце, когда я невольно вспомнила его бездонные черные глаза и то, как он смотрел на меня там, в пещере. Тогда мне показалось, что он собирался меня поцеловать, но почему-то передумал. Почему? Что его остановило? Приближение врагов? Я покачала головой своим мыслям и вышла к плетню, отделявшему мой двор от густой стены леса. Теперь следовало пройти вдоль него еще с десяток шагов, чтобы достичь калитки. Внезапно чья-то рука упала мне на плечо, заставляя резко присесть. Я едва не вскрикнула от неожиданности, но уже знакомая сухая ладонь зажала мне рот. «Смотри!» — прошипел на ухо голос, который я искренне надеялась больше никогда не услышать, и цепкие пальцы Дуэргара повернули мою голову в сторону дома. Через щели в плетне я увидела собственный двор, брошенную у калитки повозку, испуганно ржущую Пегги и отца, окруженного четырьмя незнакомцами в черных плащах. Низко надвинутые капюшоны скрывали их лица, но я сразу поняла, что это они. Маги-дознаватели. Тайная организация, подчинявшаяся лишь королю и занимавшаяся истреблением нелюдей. Их называли королевскими псами за умение преследовать жертву до конца. Это благодаря им 100 лет назад фейри покинули Гленнимор. Благодаря им оборотни были сосланы в резервации, а свободная магия оказалась под запретом. И что же они здесь делают? Сначала я испугалась, что они пришли из-за Дуэргара, но потом отбросила эту мысль. Скорее всего, они узнали, что я занимаюсь целительством без лицензии. Но кто из односельчан донес на меня? Когда в прошлом году я не прошла по конкурсу в Королевскую академию, маг-экзаменатор выдал мне направление на запечатывание способностей. Их было слишком мало, чтобы учиться, но и оставлять без присмотра даже столь слабенькие магические силы не позволял закон. Но тогда заболела мама, и я сразу вернулась домой. Я не смогла лишить себя единственной возможности продлить ее жизнь, ведь услуги лицензированного мага-целителя с королевским дипломом были не по карману семьи рыбака. А потом я начала потихоньку лечить соседских детей, до всего доходя собственным умом. Обычные простуды, жар, синяки и растяжения, моих сил на это вполне хватало. Я могла облегчить женщине боль при родах, могла сделать безболезненным уход в другой мир, могла поделиться с умирающим частью своей жизненной силы и задержать его на этом свете. Я никому не отказывала в помощи и денег не брала, люди сами несли кто что мог. Я не отказывалась от их подношений, они помогали нам выжить, особенно после того, как мама совсем перестала вставать. И вот теперь кто-то привел королевских псов на наш двор. «Я так понимаю, у вас незваные гости», — прошептал Дуэргар мне в самое ухо. «И они пришли за тобой». «Вы можете нам помочь?» — спросила я, ни на что не надеясь. «Как ты себе это представляешь? Выйти к ним вместо тебя? Извини, я не настолько благороден». «Что они делают?» Забывшись, я схватила Райзена за руку и всем телом подалась вперед. Маги-дознаватели подталкивали моего отца к дому. Тот что-то говорил им, но они не слушали. Один из них выхватил из ножен меч и приставил острие к шее моего отца. Я увидела, как отец пошатнулся, опираясь на костыли, и едва не упал. Захотелось вскочить, броситься ему на помощь, но Райзен силой меня удержал, заставляя смотреть. Они затолкали моего отца в дом, двое вошли вслед за ним, остальные разошлись по двору в разные стороны. Один из них быстро обошел вокруг дома, заглянул в погреб, проверил сарай и курятник. Второй ухватил под усцы храпящую Пегги и сделал над ее головой несколько скупых движений ладонью. Наша лошадка тут же успокоилась, перестала испуганно ржать и погрузилась в подобие дремы. Маги же словно растворились в воздухе. Черные плащи надежно скрыли их в быстро сгущавшихся сумерках. «Ловушка!» — прошептал Дуэргар. «Если хочешь остаться жива, надо уносить ноги!» «Как вы можете?» — возмутилась я. «Там мой отец!» «Нет, там просто смертный, которого ты считаешь своим отцом!» «Вы просто боитесь!» — выпалила я, стискивая кулаки. Уже не первый раз он бросал двусмысленные фразы, но я решила, что это и есть то самое пресловутое коварство Фейри, когда они играют словами и переворачивают события с ног на голову, чтобы опутать человека своими сетями. «Конечно, боюсь», — совершенно спокойно ответил Райзен. «Или ты думала, что я рисковал всем и сбежал из Гвирдала для того, чтобы попасть в руки ищейкам вашего королька?» Я смерила его раздраженным взглядом и попыталась оттолкнуть. «Стой, глупая девчонка!» Он схватил меня за плечо. Я презрительно покосилась на его пальцы, он тут же ослабил хватку, но руки не убрал. «Ладно. Кроме парадного входа можно еще как-то попасть в дом?» Я на мгновение задумалась, потом неуверенно произнесла. «Окно. С другой стороны дома есть окно, и оно должно быть открыто!» «Так показывай, чего ты медлишь!» Дуэргар легонько подтолкнул меня в спину, и я едва подавила уже готовое сорваться с губ возмущение. «Разве не он 5 минут назад собирался бросить меня здесь на произвол судьбы, а теперь раскомандовался?» Но я промолчала, ведь этот несносный тип сейчас был моей единственной надеждой. В моей голове лихорадочные мысли уже рисовали план действий. «Сейчас Этирн Райзен обезвредит королевских псов, а мы с папой вылезем через окно, заберемся в повозку и, поминай, как звали, уедем подальше на юг, и пусть нас разыскивают на пыльных дорогах Гленниморского королевства». Но все пошло совсем не так, как я рассчитывала. Окно в кухне действительно оказалось приоткрытым. Дуэргар, не мудрствуя, лукаво широко распахнул его и ловко перемахнул через высокий подоконник. Потом выглянул наружу и едва слышно шепнул мне. «Стой здесь!» Я послушно закивала. Он исчез в полумраке комнаты, а я невольно поежилась от вечерней прохлады и нехорошего предчувствия. Из глубины дома раздались странные звуки и невнятные голоса. Я прижалась к бревенчатой стене дома и обратилась вслух. Вот раздался звон металла о металл. Он так четко прозвенел в тишине, что я вздрогнула от неожиданности. Потом удар, чей-то вскрик, отрывистое ругательство. Что-то тяжелое упало на пол. Раздался болезненный стон, который тут же перекрыли проклятия, грохот падающей мебели и звуки борьбы. Я не выдержала. Стоять здесь, изнывая от неизвестности, было хуже всего. Подоткнув за пояс влажный подол, я подпрыгнула, уцепилась руками за подоконник и начала подтягиваться вверх. В середине дома что-то громыхало, слышались сдавленные крики и звон оружия. Кажется, кто-то сражался там не на жизнь, а на смерть. Страх за отца сковал меня по рукам и ногам. Я едва не разжала пальцы, когда уже знакомые сухие ладони вцепились в мои запястья и втащили меня в оконный проем. Это был Райзен. Его глаза в полумраке светились изнутри странным зеленоватым светом, точь-в-точь, как болотные огоньки. Он уставился на мои ноги, белевшие из-под задранной юбки, и от этого пристального взгляда мне стало по-настоящему жутко. «Идем», — сказал Дуэргар своим обычным прохладным тоном и развернулся ко мне спиной. Я быстро поправила юбку, проклиная свое легкомыслие, и поспешила за мужчиной, уверенно двигавшимся в обстановке незнакомого дома. Мы вошли в соседнюю комнату, которую мама всегда называла «гостиной» на городской манер, хотя это была всего лишь небольшая прихожая. Уже на пороге я обо что-то столкнулась, больно ударившись коленом, и едва не упала. Раскинула руки, хватаясь за деревянную коробку, и с трудом устояла на ногах. Кажется, здесь царил настоящий кавардак. Я замерла, напрягая зрение и пытаясь хоть что-то рассмотреть в полумраке. До моего слуха донеслись странные звуки. Кто-то тяжело дышал через силу, с хрипом и присвистом. А потом раздался щелчок, и я увидела голубоватое пламя, которое плясало на ладони Райзена, освещая его лицо. «Где мой отец?» — спросила я, затаив дыхание. «Иди сюда», — бросил Дуэргар таким тоном, будто я была самой большой проблемой, с которой он имел глупость связаться. Я перешагнула лавку, которая преградила мне путь, обошла перевернутый стол, пару разломанных на куски стульев и остановилась. Ладони сами собой метнулись ко рту, горло сжалось, подавляя рвотный позыв. В шаге от меня лежало растерзанное тело в обрывках черной мантии. Это был маг-дознаватель. Вот только сейчас он больше напоминал освежеванную на бойне тушу, чем королевского пса. В темноте было слышно, как из его полуоткрытого рта с хрипом вырывается рваное дыхание и как что-то хрипит у него в груди. Вокруг изувеченного тела расплылась блестящая лужа, и мне не пришлось ломать голову над тем, откуда она взялась. Это была кровь. «Клянусь Браном!» — прошептала я, невольно делая шаг назад. «Что за безумец сделал такое?» «Осторожно. Там сзади еще один. Те, что были на улице, успели сбежать. Скоро они вернутся с целой сворой королевских ищеек». Я пятилась назад, пока не наткнулась на что-то, валявшееся на полу. Оглянулась, и меня опять чуть не вырвало. Еще один маг в плаще, на этот раз обезглавленный. Он сидел, привалившись спиной к стене, держал в мертвой руке уже бесполезный меч, и от этого казался таким жутким, что я едва сдержала крик ужаса. Его голова валялась рядом, буквально в дюйме от свободной руки, словно насмехаясь над своим хозяином. «Где мой отец?» — повторила я, чувствуя, как дрожит мой голос. «Он мертв?» «Пока нет. Я перенес его на кровать в соседней комнате. Он ранен и явно не жилец, но, по крайней мере, ты успеешь с ним попрощаться». «Что?» Я бросилась вперед, позабыв о трупах и лужах крови, случайно вступила в одну из них, вскрикнула, чувствуя, как разъезжаются ноги, нелепо взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и рухнула на колени прямо в липкую жидкость. «Тише!» — прошипел Дуэргар сквозь зубы. «Или я завяжу тебе рот!» Он в два шага пересек комнату, ухватил меня за шкирку и рывком вздернул на ноги. Голубоватый огонек плясал над ним, будто повинуясь мысленному приказу. «Глупая женщина», — процедил так презрительно, что я невольно прикусила язык. «Давай руку и смотри под ноги. Зачем я только связался с тобой?» Его ничуть не покоробило, что ладонь, которую я ему протянула, была испачкана в чужой крови. Равнодушно сжав мои пальцы, он потащил меня за собой к дверному проему, ведущему в спальню родителей. Эта комната стояла закрытой с тех пор, как умерла мама. Отец ночевал на кухне, примостив возле печки топчан, и отказывался заходить в супружескую спальню. Даже заказал у кузнеца два железных ушка, прибил их к дверям и повесил амбарный замок. А теперь эта дверь сиротливо покачивалась на одной петле, снесенная некой чудовищной силой. Наверное, той самой, что растерзала королевских магов. И, похоже, это был Дуэргар, точнее, его рук дело. Райзен отступил, пропуская меня вперед. Я медленно вошла в комнату, освещенную лишь магическим огоньком Дуэргара да светом звезд, который пробивался сквозь зашторенное окно.